Современный Тайвань – одно из самых развитых государств не только Азии, но и всего мира. Уровень жизни его жителей намного превосходит уровень жизни на континенте. Конец второй главы. На страницах 103 по 160 глава 3 «Государство и общество». Страница 105. Природа власти. Ритуал власти, власть ритуала. По-китайски политика означает исправление. Правитель должен исправлять поступки и мысли людей и начинать с себя. Власть, по китайским представлениям, изначально задана людям. Она неотделима от человеческого стремления к совершенству, и там, где нет властвующего, люди, если не разбредутся, то учинят смуту. Невозможно понять упорной приверженности китайцев к их традиционной государственности и поистине священного трепета перед нею, не принимая во внимание тот факт, что власть в Старом Китае имела и религиозный, и моральный смысл. Китайская империя вплоть до XX века сохраняла в себе черты архаических верований. В сущности, государство, как таковое, ограничивалось в Китае рамками царствующего дома, династического древа, как некоего единого тела, охватывавшего всех членов рода живых и мертвых. Государь же, совершая жертвоприношение усопшим предкам, выступал посредником между земным и загробным мирами. Эти царские ритуалы были делом чисто семейным, не касавшимся подданных империи, что, помимо прочего, объясняет частую и безболезненную смену династии в китайской истории. Одновременно правитель рассматривался как средоточие космических сил, фокус мирового круговорота. Он был призван выполнять миссию благоустроения Вселенной и, следовательно, не мог не обладать моральным авторитетом. Страница 106. В качестве посредника между мирами небесным и земным китайский государь носил титул «сына неба» — Тянь-цзы. Считалось даже, что имеется соответствие между отдельными административными областями и небесными созвездиями. Все это означало, что державная власть императора была неделима и не допускала противодействия. Сам же император должен был управлять сообразно с природными переменами, в первую очередь, сменой времен года. Древние китайцы полагали даже, что правитель должен жить в особой башне, так называемом «сиятельном зале», где ему полагалось занимать комнату, есть пищу и носить одежду, соответствующую сезону года. Подробные регламенты, касавшиеся образа жизни государя, часто были не более чем фантазиями придворных церемонимейстеров, но, например, обычай возвещать о начале полевых работ или откладывать казнь преступника до осени, поры умирания, сохранился почти до наших дней. Таким образом, государь, согласно официальной идеологии империи, направлял движение всего мира до последней его частицы и был настоящим подателем жизни для всех существ. Неповиновение правителю рассматривалось в Китае не просто как уголовное преступление и попрание моральных устоев, но как истинное святотатство, покушение на самые основы вселенского порядка. Этим объясняется, помимо прочего, безжалостность, с которой подавлялись даже самые робкие выступления против государственной власти. В широком же смысле управление государством в Китае уподоблялось управлению водным потоком. Не нужно прилагать усилий для того, чтобы заставить воду течь туда, куда она влечется по своей природе, но горе тому, кто попытается преградить ей путь. Другой яркий образ – принадлежит Конфуцию, который сравнил государя с ветром, а народ — с травой. Куда дует ветер, туда и трава гнется. Формулу Конфуция можно было прочитывать и в обратном порядке. Правителю следовало вникать в чувства народа, знать нужды и чаяния своих подданных, ибо небо видит и слышит глазами и ушами народа. В древних империях чиновникам вменялось в обязанность собирать и представлять двору народные песни, предсказания и прочее. В некоторых древних книгах содержится даже совет собирать в особенности мнения рабов и варваров четырех сторон света, то есть людей, наиболее далеких от императорского двора. Свержение же династии в результате народного восстания рассматривалось как возмездие неба за пренебрежение государя народными нуждами. Страница 107. Моральный идеал, космологическая символика и административная рутина в Китайской империи сходились воедино в идее власти как ритуала. Согласно традиционной доктрине, государь должен был только символизировать власть в своем лице, то есть управлять посредством недеяния, сидеть на троне в глубоком безмолвии и только. По сути, правитель выступал воплощением покоя как символа всякой деятельности.